Рози. «О, боже! Здравствуйте, мистер Половая Тряпка! Меня зовут Рози Дюн. Приятно познакомиться!» Алекс. «Я не тряпка. Я никогда не говорил, что собираюсь расстаться с Бет». Рози. «А месяц назад за ужином, когда ты рассказывал мне про нее, это прозвучало именно так». Алекс. «Забудь про тот ужин. Я не знаю, что на меня нашло. Я хочу быть счастлив с Беттани и хочу, чтобы ты тоже была счастлива с кем-то. Тогда мы оба будем счастливы». Рози. «Ах, вот оно что! Так ты не хочешь, чтобы я была одна, потому что я тебя смущаю. И если у меня будет мужчина, тогда, может быть, ты сможешь держаться от меня подальше? Теперь я все поняла. Я раскусила тебя, Алекс Стюарт. Ты любишь меня. Ты хочешь, чтобы я родила тебе детей. Ты ни дня не можешь прожить без меня». Алекс. «Я не знаю, что тебе ответить». Рози. «Расслабься, я пошутила. Итак, что же заставило тебя изменить твое отношение к Беттани?» Алекс. «Нет, только не начинай все сначала». Рози. «Алекс, я твоя лучшая подруга. Я знаю тебя с 5 лет. Никто не знает тебя лучше меня. Я спрашиваю последний раз и хочу услышать правду. Почему ты передумала расставаться со шлюшкой Беттани?» Алекс. «Она беременна». Рози. «Господи, боже мой! Иногда из-за того, что ты мой лучший друг, мне кажется, что ты нормальный, такой же, как я. А потом ты сделаешь что-то такое, и мне снова приходится вспоминать, что ты мужчина». Фил. «Подожди, Алекс. В прошлом году ты пытался увести Рози у мужа, а сейчас ты сам хочешь, чтобы у нее кто-то был?» Алекс. «Да». Фил. «Чтобы мысли о ней не смущали тебя, пока ты с Беттани?» Алекс. «Я этого не говорил». Фил. «А звучит это именно так. Знаешь, я начинаю думать, что ты ее просто недостоин».